Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Дмитрий Лорин. Зови хрения Пульмана. Читает Сканерс. Музыкальное оформление Амайнацу. Космопорт на Флоссе купался, а вернее тонул в одурманивающем запахе полевых ромашек. Вселенская глупость галактического масштаба. Насколько мне известно, ни одного подобного цветка на этой планете не встретишь. Не растут здесь земные ромашки, и слава богу. Аромат, идентичный натуральному, был призван заглушить отвратительный запах горелой органики, попавшей под пламя посадочных двигателей. За прозрачной стеной посадочного рукава крутилась настоящая метель из цветочной пыльцы. Я давно заметил, что чем меньше и отдаленней космопорт, тем упорнее идиоты, составляющие его администрацию. О боги космоса, просветите меня, зачем нужен провинциальный ромашковый запах на планете цветов? Неужели трудно отыскать приличное благоухание местных соцветий? Ах да, я знаю ответ. Должно быть, это характерный аромат, исходящий от недоумков, которые должны помочь в моем непростом, но до нельзя важном деле. Уверен, я справлюсь, обязательно справлюсь. Разумеется, если мне снова повезет, так же, как повезло с подбором команды для выполнения этой ответственной миссии. Розалинда – девушка, которая может свести с ума кого угодно. Я имею в виду не только очаровательную внешность, но и степень магистра социопсихологии. Самое смешное, что она абсолютно натуральная блондинка с длинными стройными ногами и третьим размером груди. Ума не приложу, зачем ей мотаться по галактике с кучкой авантюристов? Вряд ли ее интересуют деньги. Имея столь примечательные природные данные, Розалинда без видимых усилий может окрутить любого красавчика. Что ей стоит выскочить замуж и в два счета нарожать целую кучу детишек? Еще проще наклепать потомство от состоятельного толстячка и незатейливо жить, радуясь праздному и размеренному течению жизни. Вот только, похоже, не это является потаенной мечтой длинноногого магистра социопсихологии. Быть может, причина скрывается в любви к авантюрам. Чевис – это наш пилот. Вот кто никогда не был для меня загадкой. Видный, но не красавчик, плечистый, но не атлет, ботаник по профессии, но с совершенным образом не зануда. Законопослушный авантюрист. Скажете, таких не бывает? Это вы с Чевисом не знакомы. Я летаю с ним без малого 3 года. Мы познакомились спустя полмесяца после смерти моего деда. До того момента старик Пульмер, седовласый космический волк с затейливой паутиной глубоких морщин на лице, был моим единственным родственником. Заодно он являлся законным владельцем слегка потрепанного межзвездного челнока, носящего тривиальное название «Астра». Тот, кто знает про одиночество не понаслышке, легко поймет, с какой радостью я принял Чевиса в свою команду. Наша троица бодро двигалась по посадочному рукаву, прямиком в объятия таможенников. Боже, как я ненавижу ромашки. Вот ведь забавно, мне известно, как она пахнет, но узнать этот цветок среди тысяч прочих я не сумею. А что вы хотели? Обычные пробелы космического воспитания. Если дело выгорит, нас ожидают богатство и слава. Слава и богатство. Все люди стремятся обрести их, чтобы затем обменять по выгодному курсу на счастье и любовь. Лишь единицы отчетливым образом осознают, что любовь, впрочем, как и счастье, купить действительно невозможно. В лучшем случае тебе могут подсунуть суррогат, в худшем – разобьют сердце. Величайшая глупость человечества заключается в том, что, мечтая о любви и счастье, мы безудержно гонимся за богатством и славой. Нельзя отвлекаться. Нужно сосредоточиться. Сейчас вся моя надежда только на Чевиса и Розалинду. Если они не справятся, то еще до захода солнца мы можем оказаться в местном подобии тюряги. Не самая веселая перспектива. Зато если все получится, я наконец-то сумею отыскать единственный разумный цветок, о котором так часто рассказывал мне старик Пульмер. «Вот ведь незадача!» — сокрушался словоохотливый родич. Я так и не подыскал моему разумному цветку подходящего имени. Жаль, что у местных ученых никак не доходят руки завершить описание всех растений Флоссы. Но почему эти чванливые бездари ни разу не выслушали меня без смеха? У цветка могло бы появиться имя. Ты хотел сказать название, поправил я деда. Именно имя, а не название, упорствовал Пульна. У этих цветов имеется сознание. Странный, особенный, непонятый мною до конца разум. Но если верить наблюдениям, эти цветы умеют даже любить. Цветы любят воду, осторожно заметил я. Эти цветы любят не только воду, свет и тепло. Уж в этом-то я уверен. Каждый разумный цветок имеет право самостоятельно выбрать себе имя. А пока этого не случится, все подобные растения я буду звать хренью. Усмехнулся старик. Завихрение Пульмер, пошутил я. А что, звучит? Старый Пульмер взглянул на меня с лукавой улыбкой и задорно взъерошил седые волосы. В его взгляде промелькнул танцующий хоровод веселых искорок. Таким он и остался в моей памяти, седым, взъерошенным и лукаво улыбающимся. Видимо, гости не часто балуют своими визитами этот космопорт. Слишком далеко отсюда до утвержденных туристических маршрутов. Взлетное поле предназначено исключительно для посадок легких челноков, призванных обеспечить всем необходимым персонал небольшого научного городка. Однако таможенники здесь были. Черный обтягивающий костюм Розалинды подчеркивал все достоинства светловолосой красавицы. Она первой приблизилась к таможенному посту и с небрежностью кинодивы уронила документы на стойку. «Чудный запах!» Девушка одарила кокетливой улыбкой низенького кривоногого инспектора. Солнцезащитные очки, абсолютно неуместные в помещении, делали его похожим на панду. «Это что-то из местных ароматов?» «Ромашка. Обычная земная ромашка», — отозвался таможенник, с трудом отводя взгляд от соблазнительного выреза блузки. «С какой целью пожаловали в наш тихий уголок?» Розалинда мастерски выдержала паузу, томно потянулась и лишь после этого соизволила ответить. «У меня имеется разрешение на серию психологических тестов. Вальдаксонский институт мозга интересует аспекты сексуальной деформации в ограниченном коллективе с повышенным уровнем интеллекта. Ваши ботаники — это то, что мне нужно». «Эх, черт!» — с нотками сожаления воскликнул таможенник. «А я полагал, что вы актрисы, и здесь будут проходить натурные съемки блокбастера». «Ага, для взрослых», — игриво закончила фразу Розалинда. Инспектор внезапно покраснел и рассмеялся. «Простите, пожалуйста, просто вы самый красивый ученый, которого я когда-либо видел. А это с вами?» — кивнул он в нашу сторону. Чевис с усталым видом прислонился к матовой стене космопорта, а я сделал вид, будто увлечен осмотром нашего багажа. «Мой навязчивый эскорт и аппаратура», — равнодушно пояснила красавица. «Должен же кто-то носить все эти тяжести». «У вашего эскорта тоже имеется разрешение на посещение планеты-заповедника?» На секунду у таможенника получилось состроить казенную мину. «Надеюсь, вы знаете все строгости ограничения, сопровождающие любые визиты на Флоссу. Никаких растений, никаких семян, въезд строго по разрешению». Переиграть Розалинду в ее собственные игры просто невозможно. Она с заговорщицким видом склонилась к низенькому инспектору и, предоставив ему возможность наслаждаться видом парочки обворожительных полусфер, тихонько прошептала. «Не стану переживать, если мое сопровождение вдруг задержит в зоне прилета. На Флоссе и без нас куча рефлексирующих ботаников. А лично мне по душе люди в форме. Я родилась в семье полковника космического десанта. У моего отца, как и у вас, было именно 3 звездочки. Видимо, у инспектора перехватило дыхание, ибо ответил он не сразу. «И я буду обязан провести персональный досмотр вашего багажа. Что поделать, служба?» «О, этим у нас занимается Чевис», — небрежно обронила Розалинда. «Эй, Чев, тащи сюда свою чертову задницу и приготовь разрешение. Инспектор жаждет пообщаться с тобой». Должно быть, именно в этот момент затуманенный мозг таможенника разродился блестящей идеей. Похоже, ему вовсе не улыбалось променять общество роскошной блондинки на нудный осмотр багажа в компании Чевиса. «Пожалуй, вашему приятелю помогут мои подчиненные», — Таможенный инспектор немного приосанился, всячески пытаясь подчеркнуть свой начальственный статус, однако продолжал улыбаться. «Сожалею, но разрешение у него законное, никаких оснований для задержки». Инспектор утопил едва заметную серебристую кнопку на стойке и развернулся к появившемуся худосочному пареньку в нескладно сидящей таможенной форме. «Ну-ка, сынок, помоги этим людям с досмотром багажа». Никогда не считал себя храбрым или хладнокровным. Меня откровенно трясло, а Чевис с умопомрачительным нахальством сделал вид, будто я давным-давно нахожусь за линией прилета и попросту встречаю гостей. «Жди нас здесь», — шепнул он мне и вернулся к нашему багажу. Таможенный инспектор был всецело поглощен Розалиндой, а его помощник счел за благо не отрывать начальство от важных переговоров. «У меня не было разрешения, и получить его мне в принципе невозможно. Я никогда не учился в школе, а попасть на планету цветов, тот самый уголок, который указывал Пульмер, мог только дипломированный ученый в составе экспедиции. Сколько помню себя, мы с дедом бороздили просторы космоса, подрабатывая частным извозом. Научные семинары, конференции, симпозиумы, съезды, развлекательные полеты с осмотром местных достопримечательностей – все это обеспечивали мы. Доставка туда и обратно. Старик Пульмер буквально бредил наукой и старался как можно ближе держаться к сообществу близких по духу людей. Ему повезло, он хотя бы закончил школу. Вот только этого оказалось слишком мало, чтобы убедить хоть кого-нибудь из научных кругов в существовании разумных цветов. Свои горести и разочарования Пульмер доверил только мне и своему бортовому журналу, который вел по старинке, делая ежедневные записи графитовым карандашом на тончайших несгораемых страницах. Многие считали это чудачеством, пережитком прошлого, а мне отчего-то казалось, что таким нехитрым образом дед завел себе еще одного собеседника. Багаж проверялся тщательно, минут 15, не меньше. Розалинда о чем-то беседовала с инспектором и задорно смеялась. Когда Чевис подхватил последнюю сумку и направился к выходу, кривоногий таможенник окончательно осмелел. Провожая Розалинду к выходу, он нагло и никого не стесняясь положил потную ладонь на ягодицы нашей спутницы и смачно впился в упругое девичье тело толстыми короткими пальцами. Кто бы только знал, как мне захотелось ударить по его отвратительной роже. Превратить в кровавое месиво эти толстые губы, на которых застыла грязная похотливая ухмылка. Но нельзя. Это самый лучший способ провалить всю нашу миссию. Впрочем, я давно перестал ревновать Розалинду. Не знаю, как так получилось, но наша красавица с момента своего появления совершенно не стеснялась меня и буквально шарахалась от Чевиса. Вы не поверите, но девушка свободно переодевалась в моем присутствии. Впрочем, я знал причину. Дочь кадрового военного впитала в себя дух армии. Она не вправе стесняться командира. Таково воспитание. Со своей стороны, видит Бог, я ни разу не воспользовался ее доверием в корыстных целях. За какой-то месяц я выучил наизусть все нижнее белье Розалинды, но ни разу не позволил себе даже намека на хамство. В очередной раз, когда наша красавица носилась по каюте в одной юбке, пытаясь подобрать к ней блузку, в помещение заглянул Чевис. «Ой!» – смущенно воскликнула девушка и моментально повернулась к нему спиной. Я с нескрываемым наслаждением разглядывал ее розовые, слегка вздернутые кверху сосочки. «Извините», – потупил взгляд Чевис, но из каюты не вышел. Он немного помолчал, а затем кивнул в мою сторону. «Я так понимаю, его ты не стесняешься?» «Не сердись, дружище», — примирительно начал я, но Розалинда не дала мне закончить фразу. «Я никого не стесняюсь», — она со всей решительностью развернулась к пилоту. «Ну что, красиво?» «Не просто красиво, ты божественна», — взволнованно выдохнул Чевис. «Я мог бы любоваться тобой целую вечность, если бы у меня была эта вечность». Пилот целомудренно погладил обнаженные плечико Розалинды. «Ущипните меня, чтобы это не оказалось сном», — тихо попросил Чевис. «Готов свидетельствовать, что мы все не спим, по крайней мере друг с другом», — попытался пошутить я, но никто не засмеялся. На пару секунд в каюте повисла неловкая пауза. «Не хочется уходить», — расстроенно признался Чевис. Быть может, я могу чем-то помочь? Помоги мне снять юбку. Голос Розалинды едва заметно дрогнул. Я замер и буквально онемел от того, что начинало происходить между нами. Повернувшись к Чевису спиной, длинноногая блондинка изогнулась со всей грациозностью, которой ее одарила природа. Роскошные белые волосы скользнули по моему взволнованному телу. Соблазнительные сосочки напряглись и стали похожи на упругий розовый ластик. Бессовестно дразня, они призывно раскачивались передо мной. Послышался завораживающий звук расстегивающейся молнии, чуть позже я услышал шорох, упавший на пол юбки. В тот момент, когда я несмело дотронулся до обнаженной груди нашей красавицы, с ее губ слетел протяжный стон, окрашенный легкой, еле уловимой хрипотцой. Осторожно снимая трусики Розалинды, Чевис каждую секунду ожидал услышать запретное «стоп». Той ночью мы так и не услышали от девушки слов запрета. Мир мог бы перевернуться, но он остался на месте. Ароматы флосса ударили наотмашь. Они ворвались в мой уютный мирок, привычно ограниченный корпусом корабля, и устроили в нем настоящий бедлам. Теперь я понимаю, почему туристические путевки на планету цветов стоят таких немыслимых денег. Буйство запахов поистине пьянило и туманило сознание. После них благоухание полевой ромашки любому человеку покажется невыносимой вонью. Старик Пульмер рассказывал мне, что однажды этот земной сорняк был случайно занесен на планету и чуть было не уничтожил уникальную экосистему флосса. Стараниями человечества катастрофу удалось предотвратить, но огромные пятна ядовитых проплешин, так и не заросших местными цветами, служат отныне скорбным памятником и вечным укором людскому легкомыслию. Выйдя из дверей космопорта, наша троица сразу же направилась в противоположную сторону от научного городка. Мой дед оставил в бортовом журнале подробную схему того места, где можно встретить завихрение Пульмера. А как же иначе? Все-таки он был одним из тех, кто выкорчевывал на флоссе ромашки. Я ужасно волновался, рисуя себе яркую картину предстоящей находки, а умопомрачительные ароматы плавно сводили меня с ума. Мои друзья тихонько переговаривались между собой, аккуратно ступая по цветочному ковру. «Я все время боюсь наступить на разумный цветок», — признался Чевис. «Жаль, что они не умеют говорить. Мне было бы гораздо спокойнее иметь возможность услышать предупреждение». «Эй, Чевис, ты только что меня раздавил!» Нарочито картавя, дурачилась Розалинда. Моим друзьям было весело, а я тихонько терял сознание и даже не запомнил того момента, когда в багровых лучах закатной звезды перед нами предстала целая поляна высоких цветов. Ошибиться было невозможно. Слишком уж тщательно подходил к описаниям любимого растения старик Пульмер. «Пришли», — коротко резюмировал Чевис, и я без сил повалился на землю. Запах завихрения лишал воли. На секунду мелькнула мысль, что меня опоили. «Но ведь это же не страшно, если ты под защитой верных друзей. Забавные цветы», — голос Розалинды слышался словно сквозь плотную пелену. Пульмер утверждал, будто они могут перенять сознание человека, если будут долгое время находиться рядом. «И как, по-твоему, можно заставить человека жить рядом с этими цветами?» — усмехнулся Чевис. «Вкопать землю по самой не волнуйся», — весело откликнулась Розалинда. «Ну что, приступим?» Сознание вернулось ко мне в тот самый миг, когда темный горизонт только-только обрезал гигантское алое светило по нижнему краю. Розалинда и Чевис сидели в обнимку на небольшом бугорке, покрытом жухлой травой, и печально смотрели в мою сторону. «Эй, ребята!» – встрепенулся я. «Мне тут такое померещилось!» Именно в этот момент я осознал, что наполовину вкопан в тяжелую вязкую глину. «Что за идиотские шутки?» «Розалинда, Чевис, на кой хрен вы меня зарыли? Я же ведь не умер!» Мои друзья явно не спешили с ответом, и, видимо, даже у самых коварных людей иногда просыпается совесть. «Мы улетим, а ты останешься здесь». Розалинда уткнулась в плечо Чевиса. Было видно, что ей не просто даются эти слова. «Полагаю, мы больше никогда не увидимся». Взгляд моего пилота олицетворял холодную решимость. Он нисколько не колебался в принятом решении.